председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посмотрели концерт жен военнослужащих Корейской Народной Армии, отличившихся на 6-м конкурсе кружков художественной самодеятельности и жен военнослужащих Корейской Народной Армии 2-го созыва. Вместе с ним концерт посмотрели командиры Корейской Народной Армии. Выступали жены военнослужащих 567-й, 526-й, 337-й, 534-й и 963-й Военно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын. Посмотрели концерт жен военнослужащих Корейской Народной Армии, отличившихся на 6-м конкурсе кружков художественной самодеятельности и жен военнослужащих Корейской Народной Армии 2-го созыва. Вместе с ним концерт посмотрели командиры Корейской Народной Армии. Выступали жены военнослужащих 567-й, 526-й, 337-й, 534-й и 963-й войсковых частей, а также военно-морского флота Корейской Народной Армии. Выступавших хорошо показали благородный идейно-духовный мир жен военнослужащих, которые с твердой верой в то, что надо поддерживать только великого Ким Чен Ына, чтобы добиться обогащения и процветания социалистической родины и счастья всех наших семей, сохраняют полной уверенности и оптимизма революционный образ жизни. На концерте была отражена полная гордости, самоуверенности, романтики и радости жизни жен военнослужащих, которые в окружении теплой любви и доверия великого Ким Чен Ына выросли настоящими революционерками, впереди всех поддерживающими его суньгунское руководство. Концерт хорошо показал готовность жен военнослужащих в одном окопе сражаться вместе с мужьями и родительской любовью заботиться о жизни солдат. По окончании концерта Ким Чен Ын тепло отвечал на бурные возгласы выступавших и поздравил их с успехами в концерте. Все сегодняшние номера, сказал верховный главнокомандующий, как есть отражали действительность. Они показали в идейно-художественном плане важные социально-политические вопросы, встающие в борьбе и жизни представителей эпохи Суньгун. Концерт полон партийных мыслей, в нем пульсируют политические установки партии. Его можно назвать учебником политических установок партии. Произведения, поставленные на сцену женами военнослужащих, хорошо показывают бессмертные заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в своих войсковых частях, а также отличаются агитационностью и призывностью относительно политических вопросов, на которые в настоящее время партия обращает глубокое внимание, подчеркнул Ким Чен Ын и объявил благодарность от имени верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии за то, что дали концерт с большим познавательно-воспитательным значением и высоким идейно-художественным уровнем. Сегодняшний концерт продолжал Ким Чен Ын. Лишний раз показал благородность идейно-духовного мира жен военнослужащих, показывающих пример во всем обществе для притворения в жизнь партийного курса на развитие массового культурного искусства в поддержку высокого замысла Ким Чен Ира, по инициативе которого организован и регулярно проходит художественный конкурс жен военнослужащих. Меня сильно вдохновляют голоса жен военнослужащих, которые абсолютно поддерживают намерения партии. Массовая культурно-художественная деятельность помогает женам военнослужащих крепко вооружить себя партийными мыслями и активно мобилизует народные массы на борьбу за их реализацию. В Народной армии и в дальнейшем должно быть обращено глубокое внимание на работу по прославлению бессмертных заслуг Ким Чен Ира, который создал художественный конкурс жен военнослужащих. Верховный главнокомандующий выразил уверенность и надежду на то, что кружковцы художественной самодеятельности войсковых частей, отличившихся на 6-м конкурсе 2-го созыва, будут активизировать массовую культурно-художественную деятельность, чтобы активно призывать нашу армию и народ к защите Отечества и построению могучего социалистического государства, и сфотографировался с ними на память.